Глава 45. По пути к Лере несколько раз порывался написать этой ненормальной, спросить, благополучно ли села в такси. Но каждый раз отдергивал свою руку, вспоминая все то, что она натворила. Меня не так легко зажечь, но если удалось, буду долго отходить. Маргарита. Думаю о ней и вновь вымещаю всю злость на руле. Да, я взбешен, что не первый у нее. Что помимо меня она общалась с... Сколько? С сотней парней. Резко бью по тормозам, останавливаясь у пятиэтажки. Вылетаю из машины, чуть не забыв поставить на сигналку. И сигаю в подъезд, из которого медленно выходит бабушка. С трудом не задеваю ее и несусь вверх, не замечая, как оказываюсь на третьем этаже. Дверь уже открыта, а на пороге стоит эффектная шатенка. «Давно не звонил», — скрещивает руки на шикарной груди. «Нашел мне замену?» «Три!» — вылетает неосознанно, а она улыбается, не обижается. «Между нами просто секс, ничего большего. Не в силах терпеть в себе... кипящую злобу, подхожу к ней, хватаю за зад и отрываю от пола. Она быстро ориентируется, закидывает худые ножки на мою талию и врезается губами в мои губы. И здесь я должен почувствовать облегчение. Но его нет. Ком из раздражения становится больше раза в два. И с каждым движением наших языков только усиливается. Я дергаю носом. Все не так. Запах должен стоять в носу другой. Фруктовый, а не молочный. Такой же яркий, как и его обладательница. Резко становится не по себе. Как будто вместо привычного молочного шоколада пробуешь горький. И эта горечь заполняет до краев, заставляя сморщиться. Бросаю Леру на кровать и останавливаюсь. Эффект не тот, запах не тот. Руки, обвивающие меня, делают это не так. А кудряшки не щекочут кожу, как хотелось бы. «Ты что, позабыл, как это делать?» — шутит девушка, извиваясь на простынях в одном халате. «Ничего, сейчас вспомнишь». Шумно выдыхаю. От вида сексапильной любовницы, которую всегда хотел... У меня даже не встает. Желания нет. А стоит представить в голове миниатюрное тело своей помощницы, как в штанах, тут же начинает гореть. Блин, влип же. Не сегодня. Выплевываю, разворачиваясь. Понимаю, что со мной. Я никого не хочу, кроме Тихомировой. И это не спортивный интерес, который обычно появляется у меня с девушками. Нет. Она нужна мне. Как необходимость. Как кислород. Как земля под ногами, чтобы ходить. Но это ведь скоро пропадет, да? Я ведь справлялся с этим после знакомства с ней. Ага. Брал все, что видел. Заполнял созданную ею пустоту другими. А тут не могу. Ты серьезно, Ян? С претензией летит от Леры. «Я что, зря брилась?» «Видимо», — отстраненно отвечаю. «Я в шоке, потому что снова убеждаюсь в одном. Даже на расстоянии Маргаритка подкидывает мне забот и проблем. Умеет же, черт возьми! Обломала мне секс уже дважды или трижды. Сколько вечеров я не ходил к бабам!» Узнав о том, что та девчонка из отеля — Маргарита. Да каждый раз себя отдергивал. Я скоро взорвусь. Лунатить начну. Проснусь, а уже какую-то девчонку под себя подминаю. Или саму Тихомирову. Рычу, злясь на нее. Даже холодный душ дома не дает прийти в себя. Засыпаю только под утро, проклиная тот день, когда она пришла на стажировку в мою компанию. С трудом просыпаюсь, еду в офис, ожидаю услышать очередное объяснение, оправдание. Но я уже говорил, я не отходчивый. Буду ходить, копить все в себе, а потом медленно отпускать. Вряд ли у нее получится так быстро смягчить меня. Но она и не пытается. Эта кудрявая бестия приходит на работу и делает вид, что вчера ничего не произошло. Но и не разговаривает со мной. Зато вот с забредшим в приемную каким-то клерком с радостью. «Я, конечно, пришел к Яну Александровичу, но буду рад, если мне поможете именно вы, Маргарита Сергеевна», — говорит ей этот обольститель. «С удовольствием». Бодро, как и всегда, откликается. Садится на диван, хлопает рядом с собой. «Садитесь». Вовремя я из кабинета вышел. Наконец-то замечают меня. «Что там?» — сажу сквозь зубы, засовывая ладони в карманы брюк. «Для безопасности. И не своей». «Все в порядке, босс. Вопросы по мелочи. Маргарита Сергеевна мне поможет. Не хочется вас отвлекать». Падает рядом с девушкой, показывая бумаги. Вдруг поднимает руку, указывает на свою щеку. «У вас тут ресничка». «Где?» — щупает себя за скулу и не угадывает. «Тут? Нет, нет, тут. А, уберите, пожалуйста». Она подается вперед, и этот парень касается ее щеки, смахивая ресничку. «Спасибо большое», — мило щебечет она. «Загадайте желание». «Ой, я в это не верю. А вы попробуйте. Например, чтобы я вас на свидание позвал. Может, сбудется. Хотите, проверим?» Она смеется, сдувает ресничку с пальца, проговаривая вслух. «Желаю пойти на свидание». Взгляд на секунду летит на меня. А потом она снова смотрит на парня. «С очаровательным мужчиной». «У нас здесь приемное или брачное агентство?» Не выдержав, гаркую на все помещение.